Эта книга рассказывает о том, каким образом можно попасть на другие планеты, не прибегая к помощи космических кораблей. Здесь изложены основы бхакти-йоги, позволяющие выйти за пределы материальной вселенной и достичь духовного мира. Сопоставляя открытия ученых в области молекулярной физики и информацию древнейших священных текстов, автор обосновывает существование антиматериального мира. Что представляет собой этот феномен и каким образом можно его достичь? Каждое живое существо, а цивилизованный человек в особенности, хочет быть счастливым и жить вечно. И это неудивительно, так как по своей природе живое существо вечно и исполнено блаженства. Находясь в обусловленном состоянии, оно вовлечено в борьбу, стараясь вырваться из круговорота рождения и смерти, а значит, не достигло ни счастья, ни бессмертия. Сейчас люди мечтают о межпланетных путешествиях. И это тоже естественно, потому что все имеют законное право отправиться в любую часть материального и духовного миров. Такое путешествие очень заманчиво и волнующе, потому что бесчисленные небесные тела разнообразны и населены всевозможными живыми существами. Желание путешествовать можно удовлетворить с помощью йоги, метода, благодаря которому можно достичь любых планет, в том числе и тех, где жизнь вечна и исполнена блаженства, а энергии, приносящие наслаждение, многообразны и неисчерпаемы. Тому, кто обретает свободную жизнь на духовных планетах, уже никогда не придется возвращаться на эту землю страданий, где его ждут рождение, старость, болезни и смерть. Этой ступени совершенства легко достичь собственными усилиями. Практиковать рекомендованный метод бхакти-йоги можно, даже находясь у себя дома. Практиковать его просто и приятно, если заниматься этим под руководством опытного наставника. В этой книге мы попытались рассказать всем людям, а особенно философам и теологам, как с помощью бхакти-йоги, высшей из всех систем йоги, можно перенестись на другие планеты.